«Отчего же, батюшка, ненавидите вы чиновников?» — спросил Василий Иванович. «Это не значит, что я ненавижу людей, служащих совестливо и благородно. Напротив, я их уважаю от души, но я ненавижу тот жалкий тип грубой необразованности, который встречается и между дворянами, и между мещанами, и между купцами, и который я называю потому вовсе не точным именем чиновника». «Отчего же, батюшка?» «Потому что те, которых я так называю, за неимением прочного основания, придают себе только наружность просвещения, а в самом деле гораздо невежественнее самого простого мужика, которого природа еще не испорчена. Потому что в них нет ничего русского, ни нрава, ни обычая, потому что они своей трактирной образованностью, своим самодовольным невежеством, своим грязным щегольством не только останавливают развитие истинного просвещения, но нередко направляют его во вредную сторону. Это создание уродливое, приросшее к народной почве, но совершенно чуждое народной жизни. Взгляните на него. Куда девались благородные черты нашего народа? Он дурен собой, он грязен, он пьет запоем, а не в празднике, как мужик. Он-то берет взятки, он-то старается всех притеснять и в то же время дуется и гордится перед простым народом тем, что он играет в бильярд и ходит во фраке. Подобное племя — племя испорченное, переродившееся от прекрасного начала. Посмотрите на русского мужика. Что может быть его красивее и живописнее? Но по предосудительному равнодушию у нас в высшем кругу мало о нем заботится или смотрит на него, как на дикаря Алеутских островов. А в нем-то таится зародыш русского богатырского духа, начало нашего отечественного величия. «Хитрые бывают бестии», — заметил Василий Иванович. «Хитрые? Но потому-то и умные, способные к подражательству, к усвоению нового и, следовательно, к образованию. В других краях крестьянин, что ему не показывай, все себе будет землю пахать. А у нас вам только приказать стоит, и он сделается музыкантом, мастеровым, механиком, живописцем, управителем, чем угодно». «Что правда, то правда», — сказал Василий Иванович. «И к тому же, — продолжал Иван Васильевич, — в каком народе найдете вы такое инстинктивное понятие о своих обязанностях, такую готовность помочь ближнему, такую веселость, такое радушие, такое смирение и такую силу?» «Лихой народ, нечего сказать, — заметил Василий Иванович. — А мы гнушаемся его. Мы смотрим на него с пренебрежением, как на оброчную статью. И не только мы ничего не делаем для его умственного усовершенствования, но мы всячески стараемся его портить». «Как это?» — спросил Василий Иванович. «Вот как. Гнусным устройством дворни. Дворовый — ничто иное, как первый шаг к чиновнику. Дворовый обрит, ходит в длиннополом сюртуке домашнего сукна. Дворовый служит потехой праздной лени и привыкает к тунеядству и разврату. Дворовый уже пьянствует и ворует, и важничает, и презирает мужика, который за него трудится и платит за него подушный. Потом, при благополучных обстоятельствах, дворовый вступает в конторщики, в вольноотпущенные, в приказные. Приказный презирает и дворового, и мужика, и учится уже к крючкотворству. И потихоньку от исправника подбирает себе кур да гривенники. У него сюртук нанковый, волосы примазаны. Он обучается уже воровству систематическому. Потом приказный спускается на ступень ниже, делается писцом, повыдчиком, секретарем и, наконец, настоящим чиновником. Тогда сфера его увеличивается. Тогда получает он другое бытие, презирает и мужика, и дворового, и приказного, потому что они, изволите видеть, люди необразованные. Он имеет уже высшие потребности, и потому крадет уже ассигнациями, Ему ведь надо пить Донское, курить табак Жукова, играть в банчик, ездить в тарантасе, выписывать для жены чипцы с серебряными колосьями и шелковые платья. Для этого он без малейшего зазрения совести вступает на свое место, как купец вступает в лавку и торгует своим влиянием, как товаром. Попадается иной, другой. «Ничто ему, — говорят собратья, — бери да умей».